Глава 30. Мы стояли на высоком утесе и смотрели, как волны пенясь разбиваются о скалы. Соленые брызги оседали на моем лице, но я не торопилась их стирать. Слишком приятно было ощущать их прохладу на коже. Ровус молча стоял чуть поодаль, давая мне в полной мере насладиться видом на бушующее море. В первый раз за очень долгое время я почувствовала себя счастливой хотя бы на пару мгновений. Низкие тяжелые тучи серым плотным одеялом заковали небо. С моря дул холодный ветер, как обещание скорой грозы. Море волновалось, но именно таким оно казалось мне особенно прекрасным. «Что на другом берегу?» — спросила я, оборачиваясь к принцу. «На карте там ничего нет». «Великий лес», — хрипло отозвался он. «Но он же не вырос прямо посреди моря, правда?» Нахмурившись, я снова обернулась к морю в попытке что-то разглядеть за линией горизонта. «Нет», — усмехнулся Ровус за моей спиной. «Там есть небольшая береговая линия, а за ней лес. Море так и называется, крайнее». «Ты был там, на том берегу?» «Нет, принцесса, не был». Запах соли щекотал мне ноздри, и я отчаянно захотела увидеть другой берег. Как он выглядел? Что там, скалы или мягкий песок, в котором утопают ноги? Вырус был таким огромным, но в то же время, ограниченный стеной из леса, он казался не более чем страной чудес. Этот мир был удивительным, и я могла не дать ему погибнуть. Ветер бросил мне в лицо очередную порцию брызг, и я сильнее запахнула подбитый мехом плащ. «Пойдем, ты замерзла». Ровус мягко взял меня за плечо и слегка потянул назад. «Не хочу уходить». «Мы придем сюда еще раз». Принц чуть настойчивее потянул меня назад. «Почему ты не подходишь к краю?» запоздало спросила я. «Боишься высоты?» «Нет», — отрезал он. «Не люблю воду». «А я люблю». Высвободив руку из его, я подошла к самому краю утеса. «Посмотри, сколько в море силы и мощи! Это же волны обточили эту скалу!» А через сотни лет из-за них же она станет выглядеть совершенно иначе. Да, а еще в море можно утонуть. Я снова почувствовала его руку на своем плече. Отойди. Боишься, что дитя пророчества утонет? Не переживай, я умею плавать. Ты забываешь, что вода ледяная, и для начала придется постараться, чтобы не разбиться, упав с такой высоты. Да, Ровус, дернула я рукой. Я помню, мне надо выжить и спасти мир. Ты продолжаешь считать, что только поэтому меня заботит твоя жизнь. Брызги воды на моем лице смешались со слезами, когда я обернулась к нему. Ты сам сделал все для того, чтобы я думала именно так. Ровус стиснул челюсти, но промолчал, лишний раз подтверждая мои слова. Моя жизнь была равна жизни его мира. В очередной раз я подумала о том, что Ровус, в отличие от Эрика, хотя бы не врет мне, не пытается выдать желаемое за действительное. Он, насколько это возможно, всегда был честен со мной, так что мне давно пора было перестать так остро реагировать на его слова. «О чем ты хотел поговорить?» Отходя от края утеса, спросила я. «Твой отец все это время пытался наладить отношения с Кавией». Без предисловий перешел Ровус к главному. «Мы собираемся отправиться туда». Я замерла от неожиданности, а затем медленно повернулась к принцу. «Она не станет с вами сотрудничать?» «Станет», — уверенно кивнул Ровус. «У нас артефакты и... ты. Так что Рунгерт нет никакой пользы от союза с Эриком. Она умная королева и должна это понимать». «Ты думаешь, она так просто отвернется от твоего брата и вступит в ваш союз?» Сжав ладони в кулаки, я шагнула к нему. Воспоминания о темнице королевы гномов все еще были свежи в моей памяти. Их злые лица, тычки дубинками, презрение в голосе королевы и его сына. Гномам нельзя было доверять. Они были слишком жадными и жестокими. «Мы должны попытаться. Твой отец договорился с Рунгерт о визите, и теперь наша задача убедить ее в том, что она только выиграет от этого союза». «Вы заблуждаетесь». «В тебе говорит обида». Ровус еще больше нахмурился. «Ты ничего не понимаешь в политике, стратегии и тактике». «Конечно», — ощетинилась я. «Куда мне, обычной глупой девчонке? Только если ты забыл, я была в Кавии. Я видела, насколько жестоки гномы. Я видела фратов, которых они поработили, и я, в отличие от вас, понимаю, что Рунгер слишком хитра, чтобы так просто предать Эрика». «Я не собираюсь обсуждать с тобой это», — отмахнулся от меня Ровус. «Я просто хотел тебя предупредить, в скором времени мы отправимся в Кавию». Он обошел меня и направился прямиком к замку. «Кстати», — остановившись, принц обернулся и хмуро посмотрел на меня. «Твой отец заслуживает того, чтобы ты хотя бы поговорила с ним». «Знаешь что?» Окончательно потеряв контроль над собой, я практически подлетела к Ровусу. «Эта часть моей жизни тебя тоже не касается, ясно тебе? Ты получил, что хотел, вот и убирайся в свою Флоританию. Разбирайся с Эриком и просто оставь меня в покое». Ровус молча смотрел на меня сверху вниз, и только дергающийся нерв у него под глазом выдавал напряжение. Он поднял руку, медленно поднес ее к моему лицу, и я замерла, одновременно желая и страшась того, что могло сейчас произойти. Но, вопреки моим ожиданиям, принц ухватил капюшон на моем плаще за меховую окантовку и натянул мне на голову. «Не переживай, принцесса. Как только мы заручимся поддержкой Рунгерт, я уеду». Его голос был холоднее, чем температура воздуха вокруг нас. Вот только слова, сказанные этим ледяным тоном, причиняли мне куда больше боли. Ровус одернул руку от моего лица и широкими шагами направился в сторону замка. А я смотрела ему вслед до тех пор, пока его фигура не стала похожа на точку. Море успокаивающе шумело за моей спиной, и я снова направилась к утесу. Мне хотелось впервые за такой длительный срок немного побыть одной. Может, тогда я смогу привести мысли в порядок. Волны набирали силу и все яростнее обрушивались на скалы, пенясь и с громким шипением возвращаясь назад. Крайнее море было так сильно похоже на залив Массачусетс, что, глядя на него, я совершенно не ощущала эту зудящую тоску по дому. Море пленило меня. На секунду я испытала пугающее желание развести руки в стороны и просто спрыгнуть вниз, туда, где волны разбивались о скалы. Ощутить ветер, смешанный с солеными брызгами, мощь стихии, а затем совсем перестать чувствовать. У меня оставался всего один шаг до прыжка. Я откинула капюшон с головы и наклонилась. Белые клубы пены пузырились внизу, создавая видимость мягкости. Я выпрямилась и сделала шаг назад. Странное желание прыгнуть в бездну пропало. Я проделала слишком долгий путь для того, чтобы моя жизнь закончилась на скалах. И если ей было суждено оборваться, то пусть от этого хотя бы будет польза. Вэрус нужно защитить, и я догадывалась, как это можно сделать. Бросив последний взгляд туда, где море встречалось со скалами, я развернулась и пошла по той же дороге, на которой несколько минут назад скрылся Ровус. Не встретив никого по дороге, я довольно быстро добралась до спальни, но у дверей моей комнаты мельтешила перепуганная Агнесса, и дурное предчувствие охватило меня. «Что-то случилось?» — нахмурилась я. «Его Величество велел вас найти, и я уже оббежала весь замок», — затараторила она. «Принц Ровус сказал, что вы остались на утесе, но вас там не оказалось. Мы забеспокоились». «Что нужно королю?» — вздохнула я, понимая, что не готова сейчас встречаться с отцом. «Скоро обед, он хотел спросить, будете вы обедать со всеми или...» «В своей комнате», — перебила я Агнесу. «Ты не могла бы кое-что для меня узнать?» Мысль, засевшая в моей голове, требовала немедленных действий. «Да, конечно», — слегка замялась служанка. Я рисковала, спрашивая ее. Агнесса казалась слишком преданной своему королю, и была велика вероятность того, что она выдаст меня при первой же возможности. Но на самом деле я не собиралась содержать все в строжайшей тайне. Мне просто была нужна небольшая фора. «Где король хранит артефакты?» — без предисловий спросила я. Агнесса опешила, в ее глазах мелькнуло какое-то неясное выражение, а затем оно сменилось на осуждение. «Но, ваше высочество, король не велел...» «Кинжал все еще у меня», — нашла я подходящий предлог. «Его никто не забирал, а значит, мне нужно отнести его к остальным предметам». «Можете отдать его мне, я...» Я спросила, где артефакты. Довольно грубо перебила ее я. В этот момент мне было плевать на то, как звучит мой тон. Если Агнесса знала, где отец спрятал артефакты, то и я хотела это знать. Спросить у кого-то еще я не могла, а выяснить это у отца или Ровуса было невозможно. Они оба сразу устроили бы мне допрос. На лице служанки появилось обиженное выражение, но быстро пропало. «Я спрошу у брата», — тихо произнесла она. «Он должен знать, и в случае необходимости сможет вас сопроводить». «Брата?» Новость о наличии у Агнессы брата оказалась для меня сюрпризом. «Джулиан, ваше высочество, он мой брат». Я застыла, удивленная этим фактом, а потом вспомнила, как однажды подумала о том, что Джулиан мне кого-то напоминает. Они были похожи. Брат и сестра на службе у своего короля. Вот только если Джулиан узнает, что я ищу артефакты, то об этом сразу же узнает и мой отец. Как много времени тогда у меня останется для того, чтобы проверить свою догадку? «Я думаю, что провожать меня не обязательно», натянув самую приветливую улыбку на свое лицо, произнесла я. «Этот замок совершенно не похож на замок в Нордарте, так что вряд ли я заблужусь в его коридорах». «Но ваша безопасность...» «Мне ничего не угрожает в стенах замка моего отца». Я приподняла подбородок, надеясь, что выгляжу достаточно надменно для принцессы Итании. «Так что пусть Джулиан не утруждает себя, мне просто нужно понять, куда отнести кинжал». Агнесса медленно кивнула. Судя по всему, ей не нравилась эта идея, но мне было все равно. Догадка, пришедшая ко мне на утесе, словно зудела под кожей, вызывая желание проверить ее прямо сейчас. Если бы я знала, где искать артефакты, то уже бежала бы туда со всех ног. «Агнесса, я хочу выяснить это как можно быстрее», — поторопила я служанку. «Я поняла, ваше высочество», — покорно склонила она голову. Развернувшись, Агнесса подобрала юбку своего платья и торопливо пошла прочь от моей комнаты. Может, я и была слишком резка, но если моя идея окажется верной, все скоро закончится. А все, что мне оставалось прямо сейчас, ждать и надеяться на то, что Джулиан не увяжется за ней. Моим надеждам не суждено было сбыться. Широкоплечий, темноволосый воин широкими шагами вошел в мою комнату и почтительно склонил голову, застыв в дверях. «Вы хотели отнести кинжал в хранилище, ваше высочество?» Его голос звучал ровно. Я не заметила в нем ни осуждения, ни любопытства, но Джулиан всегда отлично держал себя в руках. «Да, но я уже говорила Агнессе, что меня не нужно провожать». «Ваша безопасность...» Я закатила глаза. Они охраняли меня, словно я была самым ценным сокровищем обоих миров. Но что бы они сделали, узнай, что моя смерть позволит им защитить Верус? «Ладно». Поднявшись с кровати, я сжала в кармане рукоять кинжала, который, правда, все еще находился в моем грязном плаще. То ли в замке было не принято лазить по карманам, то ли все ждали, пока я перестану предаваться унынию и сама отдам его им. Но как бы то ни было, это оказалось мне на руку. Получалось, я совсем не соврала о том, что хочу положить кинжал к остальным артефактам. «Но в хранилище я пойду сама», — нетерпящим возражений тоном добавила я. «Там вполне безопасно для принцессы Итании». «Да», — на полном серьезе отозвался Джулиан. «Но я буду ждать вас за дверью». Подавив вздох, я кивнула и направилась вслед за Джулианом к хранилищу. Если все так, как я думаю, то разломы совсем скоро окажутся закрыты, и тогда опасность перестанет преследовать меня на каждом шагу.